Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы уже сказали раньше, что многие толкователи Библии называют книгу Исаии пятым Евангелием. Причиной этому является чудное откровение, данным Богом пророком Исаии в отношении личности и дел Господа Иисуса Христа. Четыре Евангелия передают чудное повествование о Его жизни и смерти на Голгофском кресте во искупление человечества. Книга Исаии в ее пророчествах также говорит о жизни и делах Мессии весьма ясно и трогательно. А мы теперь рассмотрим вторую часть этой книги, которая начинается с 40 главой. Предыдущие главы могут быть названы пророчествами о судах Божьих, между которыми мы встречаем чудные и прекрасные обещания Его, которые есть последствием этих судов. Однако главная мысль этих глав – связано с опровержением греха и возвещением о судах. Читая 40 главу, мы замечаем замечательную перемену в характере пророчеств. Мы могли бы назвать это вестью о мире. Следует помнить, что упомянутые суды и весть о мире, которые мы начинаем рассматривать, связаны с праведностью Божьей. Заметьте перемену в тоне пророчества, когда мы обращаемся к Исаии 40 главе 1 стиху. «Утешайте, утешайте народ мой, — говорит Бог ваш, — говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, что грехи его прощены. Какое радостное возвещение! Скажите городам Иуды, вот ваш Бог!» Хорошо некто сказал, что 40 глава с 1 по 11 стих является прологом для остальной части книги. Слово «утешайте» фактически означает опять получить дыхание. Итак, это подтверждает утешение и силу, которые приходят после пробуждения и духовного облегчения. Слова «говорит Бог ваш» приносят ясное состояние, что утешение, дарованное Богом, указывает на правильное отношение к Нему. Об этом мы должны помнить, как о божественном принципе Священного Писания. Будет ли это утешение или укрепление, которое мы желаем получить? Оно даруется нам только на основании нашего взаимоотношения с Богом. Даже и в наши дни люди не проявляют интереса к духовным вещам. Они равнодушны к воле Божьей, но когда приходят трудности в жизни, они умоляют Его о помощи. К сожалению, как только трудности миновали, люди продолжают жить старой жизнью, в равнодушии к Богу и Его Слову. Когда мы открываем 40 главу и читаем «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш», то это свидетельствует, что этот народ находится в правильном взаимоотношении с Вечным Отцом. Суды пали на народ за их грехи, грех был очищен, и теперь Бог может сказать слово о мире. Обратите внимание на три причины этого возвещения о мире, согласно этой главе. Первое. Борьба народа окончена. Второе. Грехи его нечестие прощены. И третье. Он получил двойное наказание за все согрешения. Справедливость Божия совершилась, и теперь Господь дарует им мир, силу и утешение. Открылся путь для дарования народу незаслуженных благословений по милости Божией. Открывается слава Господня. Размышление над этими словами должно бы радовать наше сердце. От самого начала Бог имел план, что Его слава явится над народом Его, и благословения будут дарованы Ему. Грехи и падение народа замедлили наступление этих благословений, но в конце концов они будут явлены Богом. Они принадлежат будущему времени, но, вне всякого сомнения, все это исполнится в точности, как предвозвещено в пророчестве. Великая слава тысячелетнего царства Христа на предлежащем Ему престоле в Иерусалиме будет удивительным чудом для всего мира. Обратите внимание на сильное выражение, которое начинается словом «Вот». «Вот Бог ваш» — 9 стих. «Вот Бог грядет силою» — 10 стих. «Вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его» — 10 стих. Первое слово вырывает внимание, величественная картина Его явлений, а потом открывается результат Его явления или проявления во славе. Во-первых, силой Своей Он приводит врагов в замешательство, побеждает их. Второе, а верный остаток до конца Господь награждает. Это находится в полном согласии со словами апостола Павла во втором послании Фессалоникийцам, 1 главе, 7 по 10 стих, где явление Господа Иисуса Христа представлено как наказание вечной погибели от лица Господа всех непокоряющихся благовествованию Его, когда Господь Иисус прославится во всех святых Своих и явится дивным в день Он и во всех веровавших. Чудные пророчества, великий контраст судьбы верующих в Господа Иисуса и отвергающих Его. Причина этому заключается в отношении человека с возвещанием. Он получит радость или осуждение. Стих 11, которым оканчивается пролог этой всей части книги, 40 главы 1 стиха по 66 главу 24 стих, является особенно утешительным. Обратите ваше внимание на слова. Как пастырь он будет пасти стадо свое, ангцев он будет брать на руки и носить на груди своей и осторожно водить дойных. Какое ясное обещание в попечении Божьем! Все нужды народа его будут исполнены. Заботу Господь явит весьма щедро. После этого пролога в книге Исаии открывается величие Бога. А теперь пророк желает, чтобы все внимание было обращено на личность вечного Бога и Его Сына Иисуса Христа, а также на дело Его. Мы никогда не должны забыть Его величие, радуясь милосердием и любовью Его. Исаия так говорит о величии Божьем, что взгляд на Него вызывает в сердцах наших необычайное благоговение, и Его милосердие и любовь побуждает нас благодарность и ответную любовь. Заметьте всемогущество Божие. Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы. 12 стих. Воистину, как незначительна и ничтожна сила человеческая перед живым Богом. А потом следует указание на всеведение Божие с 13 по 14 стих. Кто уразумел Дух Господень? Кто был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он? И кто вразумляет Его и наставляет на путь правды? Его знание совершенно, Его мудрость бесконечна. Обратив наше внимание на атрибуты Бога, пророк делает ударение на Его полный контроль, как управителя над народами мира. Заметьте, как сильно он об этом говорит. Народы, большие и малые, они уподобляются каплям воды, падающим из ведра. Какие незначительные они! Как пылинка на весах, так смотрят на народы мира Бог и сегодня, хотя люди гордятся своей храбростью и силой. Как правительство народа хвастается своим престижом и властью, но в очах Господних все это так незначительно, оно не имеет значения. Все народы пред Ним, как ничто, меньше ничтожества и пустоты. 40 глава, 17 стих. Помните об этой оценке великих народов мира и малых. Человек смотрит на вещи иначе, и только принимая во внимание величие Бога, мы будем видеть мир в правильной перспективе. Но при всем этом, при видении величия и силы Божьей, мы должны вступить и выпустить из вида, что самый простой верующий в Господа Иисуса Христа дорог Ему безмерно. Воистину это чудно. Какое благословение и утешение заключается в этом. Человек на протяжении своей истории всегда тянулся душой к бесконечному, но ошибочно склонялся к поклонению видимым кумирам. Бог это осудил и отверг. Даже и в наше время люди склоняются к обрядам и видимым ритуалам, как помочь в поклонении Богу. Но Евангелие возвещает нам единое правильное положение. Поклоняющегося Богу должны поклоняться Ему в духе и истине. Вы также видите пророческие возвещения Исаии, полные презрения по отношению к материализму, поклонению богатства, потому что такое состояние души человека удаляет из сердца присутствие Бога. Аминь.